«Что же может случиться с тем, кто сидит на престоле?» — медленно спросил Франсуа, устремив испытующий взор на Гиза. Проговорил Шико. «Прислушайся, Генрих. Гиз сейчас наговорит тебе кучу весьма поучительных вещей. Прими их в соображение». «Многое может случиться, ваше высочество», — отвечал Дегис. «Вы знаете, что сегодня я жив и здоров, а на завтра вдруг почувствуешь какую-нибудь необъяснимую боль. Думаешь, что проживешь еще многие лета, а на поверку выходит, не проживешь и нескольких часов». «Слышишь, Генрих, слышишь?» — сказал Шико, взяв дрожащую руку короля, на всем теле которого выступил холодный пот. «Да, это правда», — сказал герцог Анжуйский таким глухим голосом, что король и Шико должны были прислушиваться к словам его с удвоенным вниманием. «Правда, принцы нашего дома рождаются под влиянием пагубной звезды. Но, брат мой, Генрих III, слава богу, здоров и силен. Он бывал и на войне, и это еще более укрепило его. Как же ему теперь не быть здоровым, когда вся жизнь его проходит в удовольствиях?» «Правда, ваше высочество», — отвечал Дегиз, — «но не забывайте, что удовольствия, которым предаются короли Франции, имеют свои опасности. Отец ваш, Генрих II, также возвратился силен и здоров с войны, но умер от удовольствий, о которых вы упоминаете. Копье Монтгомери было безобидно, правда, для лад, но не для глаза короля Генриха II, скончавшегося от раны. Вот что может случиться. Правда, 15 лет спустя вдовствующая королева приказала вернуть Монтгомери из изгнания и отрубить ему голову, но все-таки это не возвратило королю жизни. Что же касается вашего брата, покойного короля Франциска, то ему значительно повредило во мнении народа его слабоумие. Он также умер весьма несчастным образом. Признайтесь, принц, что боль в ухе не может быть смертельной болезнью, а между тем король умер от этой боли. Вот что может случиться. Я часто слышал, что эта смертельная болезнь появилась в ухе Франциска не одним случаем. Мне даже называли весьма известную особу. «Герцог», — проговорил Франсуа краснея. «Да, ваше высочество», — продолжал герцог, — «с некоторых пор стало весьма опасно носить титул короля. Антуан Бурбонский получил рану в плечо только от того, что его называли королем, и погиб. Глаз, ухо и плечо причинили много горя во Франции, и это напоминает мне стихи, сложенные по этому случаю графом Дебюсси». «Какие стихи?» — спросил шепотом король. «Будто ты не знаешь», — отвечал Шико. «Не знаю». «Худо же, если от тебя скрывают подобные вещи. Слушай, через ухо, плечо и глаз у Франции 3 короля в гробу. через ухо, глаз и плечо умерли три короля в Галлии, через глаз, плечо и ухо, но тише, тише, мне кажется, что брат твой говорит, а последний стих после доскажу, когда Бюсси прибавит к ним еще четыре стиха. Это что значит? Это значит, что в семейной картине его не достает еще двух лиц. Но слушай, не брат твой, а герцог де Гиз говорит. Заметьте, ваше высочество, продолжал в это время де Гиз, что история ваших родных и союзников не окончена еще в стихах Бюсси. «Что я тебе говорил?» — сказал Шико, толкнув Генриха локтем. «Вы забываете Жанну Дальбре, мать Биарнца, которая умерла от того, что понюхала пару перчаток, купленных у флорентийца близ Сен-Мишельского моста. Это тоже весьма неожиданный случай». Тем более, что в то время очень многие желали смерти Жанны. Признайтесь, ваше высочество, что вас самих это обстоятельство весьма удивило. Герцог Анжуйский только насупил брови, что придало его взгляду еще более мрачное выражение. «А вспомните Карла IX», — продолжал герцог, — «и вы не будете спрашивать, что может случиться. Причины его смерти были ни глаз, ни ухо, ни нос, а рот». «Что?» — воскликнул Франсуа. И по услышанным за стеной движениям можно было угадать, что герцог Анжуйский отступил с ужасом. «Да, ваше высочество, рот», — повторил де Гиз, — «чтение охотничьих книг весьма опасно, особенно когда страницы так слипнутся, что нельзя иначе перебирать их, как поднося беспрестанно палец ко рту, чтобы смачивать его слюной. Вкус застарелой бумаги весьма вреден для здоровья. Он отравляет слюну. Герцог, герцог, — произнес Франсуа с ужасом, — мне кажется, вы придумываете эти преступления. Преступления, — повторил де Гиз. Кто вам говорит о преступлениях, ваше высочество? Я только говорю, что может случиться. Я и не думаю о преступлениях. А знаете ли вы, что случилось с королем Карлом IX на охоте? «Слушай, Генрих, — сказал Шико, — тебе, как охотнику, это должно быть очень любопытно». «Я знаю, что случилось с Карлом, — сказал Генрих. «Да я не знаю. Я и тогда еще не был при дворе». «Не мешай мне слушать, сын мой!»